«Владимир Андреевич, взгляните-ка! На подпись взгляните!» Князь брезгливо, словно жабу, взял документ, отодвинул как можно дальше от дальнозорких глаз и прочел вслух. «Пиковый валет. Позвольте, в каком смысле валет?» «Вот тяна!» — протянул ведущий. «Тогда ясно. Снова пиковый валет. Ну и ну! Дожили, царица небесная!» «Пиковый валет?» Все не мог взять в толк его сиятельство. «Но ведь так называется шайка мошенников. Тех, что в прошлом году, то есть месяц, банкиру Полякову его собственных росаков продали, а на Рождество помогли купцу Виноградову в речке Ситуни золотой песок намыть. Мне Баранов докладывал. Ищем, говорил злодеев. Я еще смеялся. Неужто они посмели меня? Меня, Долгорукого!» Генерал-губернатор рванул шитый золотом ворот, и лицо у него стало такое страшное, что Анисий втянул голову в плечи. Ведищев, всполошившийся курицей, кинулся к осерчавшему князю, закудахтал. «Вадим Андреевич, и на старуху бывает проруха. Чего убиваться-то? Вот и сейчас капелек валерьяновых, и лекаря позвал кровь отворить. Иннокентий, стул давай!» Однако Анисий подоспел к высокому начальству со стулом первый. Разволновавшегося губернатора усадили на мягкое, но он все порывался встать, все отталкивал камердинера. «Как купчишку какого-то! Что я им, мальчик, я им дам богадельню!» Не слишком связно выкрикивал он. Ведищев же издавал всякие успокаивающие звуки и один раз даже погладил его сиятельство покрашенным, а может, и вовсе не настоящим кудрям. Губернатор повернулся к Фондорину и жалобно сказал: «Раст Петрович, друг мой, ведь что же это? Совсем распоясались разбойники, оскорбили, унизили, насмеялись. Над всей Москвой в моем лице. Полицию, жандармерию на ноги поставьте, но сыщите мерзавцев, под суд их, в Сибирь. Вы все можете, голубчик, считайте это отныне своим главным делом и моей личной просьбой. Баранову самому не справиться, пусть вам помогает». «Невозможно полицию», — озабоченно сказал на это надворный советник, и никакие искорки в его голубых глазах уже не сверкали. Лицо господина Фондорина выражало теперь только тревогу за авторитет власти. «Слух разнесется, весь ГГ-город животики надорвет, этого допустить нельзя». «Позвольте!» — снова закипятился князь. «Так что же, с рук им, что ли, спустить? Валетом этим?» «Ни в коем случае. И я этим делом займусь, только конфиденциально, без согласки». Фондорин немного подумал и продолжил. «Лорду Питтсбруку деньги придется вернуть из городской казны, принести извинения. А про валета ничего не объяснять. Мол, недоразумение вышло. Внук насвоевольничал». Услышав свое имя, англичанин обеспокоенно спросил надворного советника о чем-то. Тот коротко ответил и снова обратился к губернатору. «Фрол Григорьевич придумает что-нибудь правдоподобное для прислуги, а я займусь поисками». «В одиночку разве этаких прохиндеев сыщешь?» — усомнился камердинер. «Да, трудновато. Но круг посвященных расширять нежелательно». Фондорин взглянул на очкастого секретаря, которого князь назвал Иннокентием, и покачал головой. Видно, Иннокентий в помощники не годился. Потом Эраст Петрович повернулся к Анисию, и тот закоченел, остро ощущая всю свою непрезентабельность. Молод, тощ, уши торчат, да еще...